растворившись в ночной тишине. Наступила зима за окном, а снежинки, сверкая во тьме, через миг станут белым ковром. Гулять, ожидая, что встречу с судьбой. Только как же тебя мне узнать, если ты просто вымысел мой? Только дождись.